театр, храм. Да, вроде бы не богоугодное заведение, но очень важно, с чем ты идешь туда, что ты несешь людям, какой храм в тебе самом, какой крест на тебе. Искусству всегда, во все времена, интересен был человек, прежде всего человек. Ничего сложнее, многообразнее, глубже и прекраснее, чем внутренний мир человека, природа не создала. Мне пришлось не так давно сыграть в эпизоде Ивана Карамазова у режиссера Ланского в фильме «Мужские портреты». Даже в маленьком отрывке, который идет под титры, требовалась неимоверная тщательность обработки. Я много раз спрашивал себя, есть ли в мире такое отчаяние, что победило бы во мне эту исступленную, неприличную, может быть, жажду жизни. До конца понять всю глубину текстов Достоевского трудно, а иногда и невозможно. Но попытаться понять как можно больше самому и донести это свое понимание до зрителя артист должен. Мне кажется, что интерес к Достоевскому заметно возрастает. Он сейчас очень высок среди молодежи, и это закономерно. Я разговаривал с вернувшимися из Афганистана, разговаривал со многими молодыми ребятами в Чечне. Такое впечатление, что это другие люди, так отличаются они от своих сверстников, как будто прожили лишний десяток лет. Такая колоссальная в них произошла переоценка всего. Брейк, рок у молодежи — это все болезнь роста. То, что металл не главное в жизни, они и сами понимают, даже если не отдают себе в этом отчета. Молодежи свойственно чем-то безоглядно увлекаться. И тут не нужно ничего запрещать, не нужно и потакать. Танцы танцами, но то, что боль своих близких, своей земли — главная боль. Это с молодых ногтей понимать надо. Только тогда останешься человеком. И чем меньше мы будем ориентировать свои вкусы на нестойкую закордонную молодежную моду, тем будет лучше. Спасительное это для нас счастье — чувствовать русскую народную песню, нести ее в себе, хранить. В ней сокровенные переживания наших далеких предков живут, в той же липе вековой живут, которую пел я еще в своем детстве вместе с мамой, а потом в фильме Валерия Ланского «Приезжие». У нас никак не шла одна сцена. Валерий сделал перерыв и ходил, нервничал, а я тихонько для себя запел «Липа вековая». Ланской остановился вдруг, прислушался и воскликнул: «Вот это и есть решение сцены! Нужно в кадре петь эту песню!» Так мы сняли удачно этот сложный эпизод. Мне нравится сюжетные наши родимые песни. Есть в нашей песне всегда образ. А ведь святые иконы назывались раньше на Руси все больше так — образа. Они благодать несут. Здесь у нас в России испокон века начало всех духовных начал — вера, икона, образ. Так и в искусстве. Есть образ — есть и благодать. Слово тогда становится животворящим. Именно образное мышление, образное видение свойственно русскому народу. Русский человек никогда не скажет «это Россия, это страна». Он говорит «моя Россия, моя Родина». А если в произведении не образы, а только образины, не наше это искусство, чужое. Сегодняшнее время я ощущаю как страшное время. Сатана совершенно спокойно выходит на экраны, на сценические подмостки,